Глава 27. Вообще-то Селена предполагала, что все произойдет по следующему сценарию. Они придут к этой группе, побеседуют со взрослым. Хотя он и использует ребят в опасных поисках съестного, но все-таки дети, благодаря ему, живы и имеют крышу над головой. Когда поговорят с ним, тогда и будут думать, предлагать ли детям и взрослому убежище. Но твердое убеждение, что все обойдется мирно, чуть не вдребезги разбил первый же маленький эпизод с изгнанным, ярко показавший, какие нравы царят в этой группе. И все же девушку слегка покоробила последняя фраза Конора, не просто вызывающая, но и глупая по отношению к взрослому человеку. Но разве можно так агрессивно разговаривать с незнакомцем? Но и она несколько ошалела, когда неизвестный шагнул за порог и оказался на свету. Ее-то компания все еще пряталась сбоку, именно поэтому девушка и увидела. Это был не просто крупный мужчина. Одно лишь слово завертелось на языке постепенно свирепеющей Селены. Разъевшейся. Даже в темноте, слегка разбавленной тусклым светом из подъезда, видно, как колышутся телеса, под обтянувшей их рубахой. Он надвинулся на Конора, по впечатлению затаившей дыхание Селены, громадным тучным мешком. Мальчишка стоял, не шевелясь. Еще пара шагов, и, судя по всему, тот самый Стефан, которым здесь пугают, просто-напросто задавит его. Вот только даже девушка расслышала странное гудение, а затем дрожь под ногами. Мужчина отшатнулся к подъезду, споткнулся на внезапно ломающемся асфальте, едва удержавшись на ногах. Но вместо того, чтобы ругаться с Конором, как ожидала Селена, он с трудом обернулся к детям, столпившимся на пороге, и визгливо закричал им. «Видите? Видите? Я предупреждал, что они все такие! Они только и могут что убивать и использовать магию, чтобы отнимать у нас все! Сопротивляйтесь, мальчишки! Он не сможет противостоять всем! Теперь вы понимаете, почему я хотел, чтобы среди нас были только нормальные люди? Понимаете? Никаких магов или нелюдей! Никаких!» Конор было сделал шаг к нему, но, словно опомнившись, вернулся на место, с которого только что устроил показательный номер с шевелящейся землей. Селена, уже прекрасно его понимавшая, сообразила, что Конор хотел, как и обещал, ударить толстяка ногой в лицо. И теплое чувство плеснуло внутри – удержится. Детей за спиной тучного мужчины было на удивление мало. Перепуганная его воплями «А вдруг машины заявятся?» девушка все-таки успела их пересчитать. Всего семеро, считая мальчишку, спрятавшегося за спиной Конора. Успела, потому что Стефан вдруг тяжело и плашмя свалился на землю, вздыбившуюся только под его ногами. И успела заметить еще кое-что. После вопля о нелюдях один из подростков за его спиной виновато опустил голову, а двое почти незаметно переглянулись. Так. А в это время затряслась уже вся асфальтовая площадка перед подъездом. Толстяк попробовал встать, одновременно изрыгая проклятие. И опять Селена заметила, что никто из его детей не торопится ему на выручку. Он неуклюже ворочался, пытался найти хоть какую-то опору, пока не понял, что не сможет ничего сделать в этой ситуации. Но на помощь не позвал, а закричал злобно и беспомощно. «Прекрати! Чего ты хочешь?» Резко поднявшаяся за его спиной, ломающаяся на глазах площадка, врезалась ему по заднице и заставила ткнуться носом в землю. На пороге подъезда кто-то не сумел подавить смешок, и все затихло. Конор шевельнулся, коротко взглянул направо. «Мы хотим поговорить», — холодно сказал Конор. «Если снова будешь орать, снова буду использовать магию. Понял?» Тучный Стефан, помогая себе руками, встал на четвереньки, задом кверху. Селена чуть вслух не ахнула. Один из стоящих на пороге качнулся к нему. Всего лишь еле уловимое глазом движение, и девушка мгновенно его разгадала. Подросток хотел пнуть толстяка по подставленному заду. Ого, как у них тут! Странно, но и сам Стефан не оглянулся за помощью. Знал, что не помогут. Наконец он поднялся и несколько мгновений вытирал нос, откашливаясь и сморкаясь. И затем уже насморочно спросил. «Мы? Селена!» Мальчишка не позвал, просто произнес имя. Девушка быстро подалась из кустов на дорогу. Едва только развернулась от наблюдательного пункта, чтобы идти, как почувствовала. Ладонь Джари ласково скользнула по ее руке. Ободряя? Селена от неожиданной ласки улыбнулась и успокоилась. И так и появилась перед толстяком, приглядываясь к преграде между ним и собой, к взрыхленной земле, почти перемолотой с кусками асфальта. При этом она с трудом сдержала улыбку, прикидывая, не захочет ли Конор помочь, если она попробует его уговорить вспахать еще одно поле. Мальчишка, которого оставили на улице, осторожно отступил, то ли давая ей место, то ли из боязни. «Здравствуйте», — пролепетала девушка, совершенно не представляя, как говорить с этим Стефаном. Но Конор, мало того, что стоял рядом, так еще и взял ее за руку. И все мысли от ощущения детских пальцев в ладони свелись к одному. Она не будет упрашивать. Она сильнее, и с нею больше детей. Значит, уговоры — только формальность. Будет официальное приглашение. «Вы Стефан?» — ободрившись, осведомилась она. «Какая собака!» — взвился тучный толстяк. На пороге опять произошло еле заметное движение. Одна из плохо различимых фигурок невольно шагнула назад. «Мне нужна минута, чтобы высказать вам свое предложение». Сухо, как ни странно, подстраиваясь под тон Конора, сказала Селена. «В часе езды от моста есть деревня. Мы собрали там детей всех рас и видов. Среди них есть маги, будущие, конечно, оборотни, вампиры и драконы». Услышав последнее слово, дети на пороге зашевелились и что-то зашептали. «Мы хотели предложить вам присоединиться к нам. Деревня магически защищена от мошенных демонов. У детей есть кровь и пища. Готова ответить на любые ваши вопросы». Толстяк и ответил, заорав. Даже незнакомая со здешней руганью Селена поняла, что то, что он злобно выпалил, — грязная матерщина. В следующий миг он рухнул. Так жестко снова вздыбилась под его ногами земля. Упав, он уже не пытался встать, а все так же, ругаясь, пополз к подъезду на четвереньках. Дети, стоявшие на пороге, расступились, и он прополз между ними. «Звезда в шоке», — подумала о себе и в самом деле ошарашенная Селена. «Как он живет с ними рядом? Неужели они готовы мириться с этим жалким чудовищем лишь из-за того, что он их кормит?» «И что дальше?» — растерянно спросила она Конора. «Эй, вы!» — высокомерно сказал мальчишка, обращаясь к детям на пороге. «Мы сейчас уходим и больше не вернемся. Но пойдем медленно. Кто захочет с нами, догонит. Идем, Селена». Он развернулся и чуть не наступил на выгнанного мальчишку, белоголового, выстриженного так, что голова казалась уродливой из-за искромсанных коротких лохом, торчащих воинственно и жалко. Тот смело смотрел на Конора и чуть искоса на Селену. «Ты обещал накормить меня», — тихо сказал мальчишка. «Не забыл?» И Селена, и Конор одновременно сунули руки в карманы своих курток и засмеялись с каким-то облегчением, а беловолосый мальчишка снова посмотрел сначала на Конора, потом на Селену и внезапно вцепился в ее руку. «Возьмите меня с собой! Возьмите!» Ростом он был гораздо меньше Конора, и девушка немедленно подхватила его на руки. «Милый, конечно, возьмем!» «Держи!» — сказал Конор, усмехаясь, и протянул полоску мяса, которую тот сразу запихнул в рот и так торопливо зачавкал, будто боялся, как бы кусок не выдрали изо рта. «Пошли?» предложила Селена, опасливо оглядываясь на фигуры застывших подростков. Толстяк уже исчез в доме. «Не бойся», — тихо сказал Конор. «Они побоятся нападать». «После твоей-то демонстрации силы я бы тоже испугалась». У следующего подъезда их ждала вся их компания. При виде нескольких человек мальчишка на руках мгновенно прижался к девушке. «Они не обидят, это друзья», — торопливо сказала Селена. «Что? Как прошли переговоры?» Чуть насмешливо спросил Джари и протянул руку мальчишке на руках Селены. «Меня зовут Джари». Мальчишка с трудом проглотил не до конца прожеванное мясо и ответил, подозрительно глядя на протянутую к нему руку. «Берил». «Как камень?» Джари все-таки пожал ему ладошку и беловолосый удивленно посмотрел на него, когда маг еще ему и растер ее озябшую. «Берил?» К Селене подошел крайне удивленный Мика. Сначала девушка решила, что он узнал Берила, но Мика поднял руку, дотронуться до ладони мальчишки. Тот, насторожившийся, отдернул ее, но поздно. Мика расплылся в улыбке. «А я полукровка. Меня Мика зовут». Берил, не сводя с Мики изумленных глаз, задергался в руках Селены, кажется, стараясь спуститься. Девушка помогла ему, поставила на дорогу. «Так значит, это правда?» – прошептал Берилл, таращась на Мику. «Как ты узнал?» – не поняла Селена. «Многим из нас дают имя Красного Камня. Я не в счет, меня папа называл», – сказал счастливый Мика и быстро схватил Берилла за руку. «Смотри, это Хельми, это Колин. Конора ты уже знаешь». Его слова прервал крик. «Подождите!» Запыхавшись, к ним мчались трое. Берилл быстро спрятался за спину Мики, но подбежавшие остановились на почтительном расстоянии, и только один нетерпеливо шагнул вперед. Высокий темноволосый подросток, в руках какой-то металлический прут. Селена в душе усмехнулась. После силовой демонстрации Конором они еще верят, что это оружие может спасти их. «Вы сказали...» — почти выкрикнул подросток и осекся. Огляделся, понизил голос. «Вы сказали, что среди детей есть всякие. Это правда? Это правда?» — повторил он с отчаянием. «Что есть оборотни и есть другие. Это правда? А вы разрешаете им перекидываться? Свободно. Разрешаете?» Колин шагнул вперед, проворчал что-то. А Селена радостно улыбнулась. Нет, Мика и Хельми с Колином молодцы, что заставили взять их с собой в дорогу. «У нас скорее другие проблемы с перекидыванием», сказал Джари, стоявший позади всех. Подростки, сначала не заметившие его, попятились при виде высокой фигуры, внезапно выступившей из тени. «Знакомьтесь, Колин. Колин, ты как, в состоянии сейчас перекинуться? Или попросить Хельми помочь?» «Он сейчас не хочет», — отозвался мальчик-дракон. Темноволосый подросток, будто слепой, качнулся к Колину и встал перед ним на колени. Другие двое настороженно зашептались. «Ты такой же, как мы», — бессвязно заговорил первый. Его перебил Конор. «Мне не нравится, как меняется пространство», — сухо сказал он. «Или уходим, или быстро договариваемся, где можно спрятаться, если хотите поговорить». «Я с вами», — сказал высокий подросток, быстро поднимаясь с коленей, и Селена вдруг ахнула про себя. «Это не мальчик. Это девочка, одетая мальчиком. Тонкое лицо, огромные глаза, гибкая фигурка и мягкие движения». Джари оглядел двоих, так и не решившихся приблизиться. «Ну что, одна с магическими способностями, другой оборотень. Вы как, идете с нами? Мы уходим, потому что здесь становится опасно». «Подождите!» Та, на которую маг указал кивком, бросилась к ним и снова застыла, словно сомневаясь, правильно ли она делает. «У Стефана в подвале два человека. Они не дети. Но один из них знает про все эти продуктовые склады. Вы не хотите забрать их с собой? Они тоже пригодятся». Когда Селена поняла, что имеет в виду девочка-подросток, она обозлилась. Даже в этой ситуации, когда пора спасать собственные шкуры, девчонка думает о еде. Потом машинально взглянула на девочку-оборотня, блеснувшую глазами на слова девочки-мага. Поняла главное и устыдилась. Они голодные. Что они еще могут предложить, как непрямую дорогу к еде? В смысле, выдрать из жадных ручонок толстяка этих двоих, а потом наслаждаться сытостью. Для них это счастье. «Откуда ты знаешь?» «Я однажды проследила за Стефаном», — чуть хвастливо сказала девочка. «А он не заметил. И я слышала, как он допрашивает этих, которые спрятаны». «Взрослые, говоришь?» – прищурился Конор. «Ага, могу провести вас в то место». «Время», – пробормотал Джари, с беспокойством оглядываясь. То, что давно ощутил Конор, видимо, начал чувствовать и он. «Если что, хватаем их машину и драпаем», – предложил Мика, и подростки уставились на него странным взглядом. Селена оглянулась на подъезд. Там было темно и тихо. Оставшиеся трое подростков вошли в дом вслед за толстяком. Неужели их всего-то было семеро? «Сколько вас вообще здесь с этим Стефаном?» — вспомнила девушка. «Семеро. Вчера было 9». Вздохнула девочка-маг. «Джари», — позвал Конор. «Что делаем с теми, кто в подвале?» «Просто так Стефан нам их не отдаст», — чуть насмешливо сказал маг. «Хельми, ты нашел их?» «Хельми нашел». С привычной надменностью выговорил мальчик-дракон, который во время разговора сонно осматривал дом. «Они в подвале. Один прикован к стене. И я не маг, и не всевидящий». Уже с раздражением сказал он, глядя на попятившуюся девочку-мага. «Я дракон». Явно борющийся с собой и тоже раздраженный из-за странной ситуации, Конор чуть не подпрыгивал от нетерпения и, кажется, разрывался от желания сделать несколько дел одновременно. «Я не могу вас оставить здесь, на улице!» — наконец резко сказал он. «Поэтому вы идете со мной. Мы вытаскиваем этих двоих», — продолжал он, пристально глядя на высокую девочку-мага, снизу вверх, но с таким превосходством, что казалось, сверху вниз. «Но не потому, что они путь к еде», — чуть не выплюнул он слова, «а потому, что там держат против их воли. Я прав, Джари?» «Прав, Конор», — серьезно сказал маг, который уже вынул из зажимов свое оружие, в то время как Селена, следуя его движению, сжала горсть камешков. «Хельми, показывай». «Вы не боитесь? Как вы пойдете?» — со страхом спросила девочка-маг. «Там же Стефан и другие, а они дерутся». «Мы пойдем молча и напролом», — почти сквозь зубы сказал Конор. «Хельми, иди за мной и показывай направление». Селена, готовая к новым испытаниям, шагала сзади. Спиной она чувствовала, что мальчишка в самом деле учуял опасность и что к ним приближается нечто страшное. Хотя и не ощущала пространства, как он. Зато заметила, что Мика и Хельми с Колином инстинктивно держатся друг возле друга, ища защиты. Остальные, особенно новички, кажется, колебались. Мальчик-дракон встал за спиной Конора. Даже в темноте все разглядели, как величественно распахнулись драконьи крылья над Конором. «Смотри!» Конор, не оборачиваясь к Хельме, сжал кулаки и резко скрестил руки перед собой. Часть первого и второго этажа рухнула, превратившись в огромный квадратный вход в темноту. Пыль, видимая в свете, высунувшейся из-за туч луны, густым дымом нервно моталась перед домом, явно не собираясь оседать. «Джари, машину на ту сторону!» — велел какой-то отстраненный Конор. «У меня предчувствие, что нам придется удирать очень быстро. И с другой стороны». Он резко оглянулся, мгновенно напомнив девушке, что, несмотря на отсутствие магических привязей, он все-таки может стать одной из машин. Заглянув в глаза каждому, Конор предупредил. «На улице оставаться не советую». «Селена, проследи, чтобы он не увлекся». Тихо бросил девушке маг и побежал к машине, беспокойно оглядываясь по сторонам. Мика бросился за ним. «Подожди, Джари, я с тобой!» «Берил ко мне», — скомандовала Селена, хватая за руку самого маленького в группе. «Колин, идешь за нами и охраняешь. Остальные не отставать». Пыль, наконец, осела. Вся компания быстро миновала одну комнату, другую. Они начали выходить в целехонькую дверь следующей комнаты, как вдруг Селена краем глазом ухватила. Трусивший у ног Колин внезапно обернулся. Она тоже остановилась и оглянулась, и сильнее сжала ладошку берила. В уже прозрачном, оседающем пылевом облаке что-то металлически блеснуло, потом раздался скрежет. Отчетливое впечатление, что по металлу же, и четкий стук, будто легко били металлической палкой по стенам. Неужели Конор прав? И магические машины, выследив их, постепенно приближались к дому, где прятались Стефан и дети. «Конор!» Мальчишка повернул голову. Хельми шел не впритык за ним, поэтому Конор увидел поблескивающий в пыли металл. «Быстро ко мне! И за спину!» Не сомневаясь в приказе, все прыснули к нему, стоящему уже в коридоре. Едва последний оказался рядом с ним, Конор махнул рукой. Стена вместе с дверью, в которую все только что вошли, с грохотом рухнула, закрывая путь тем, кто их преследовал. Задыхаясь от бега и пыли, Селена взмолилась про себя. Только бы с Джари ничего не произошло. Только бы он и Мика успели отъехать от подъезда. Вскоре они бежали по длинному коридору, и девушка снова радовалась, что с ними Хельми. Он время от времени бросал клочья желтого огня чуть впереди и по сторонам чернеющего коридора, так, как бросала бы камешки Селена. И было не так страшно, как если бы бежали в кромешной тьме. Наконец, Конор остановился и ударил кулаком по полу, не дотрагиваясь до него. Тут взорвался, причем осколки отнесло в сторону от маленькой группы. Селена почему-то с тревогой подумала, что с другой стороны коридора бегут Джари и Мика. Кажется, она тоже начинает предвидеть, но пока перед ними лишь открылся вход в подвал. «Они недалеко», — предупредил Конор. Осторожно сходя по сломанным доскам, крошеву кирпича и бетона, или что там еще в здешних землях используют, Селена старалась удержаться на ногах и помочь Берилу не свалиться на разрушенных плитах. И, переключившись на то, что сейчас увидит, все думала. Мика сказал, что у Стефана есть адреса продуктовых складов, куда он посылает своих детей. А теперь выясняется, что точных мест он не знает, зато не стесняется посылать детей на охоту за любыми продуктами, которые те только смогут найти. Но он удерживает в плену двоих знающих. «Они за этой дверью», — предупредил Хельми, неотступно сопровождающий Конора и все такой же обманчиво сонный. Не доходя до двери шагов 5, Конор снова жестко скрестил на груди руки, сжав кулаки. Дверь вышибла вовнутрь. Не успела она приземлиться, как из помещения раздался вскрик. Но никто из спасательной группы даже не подумал остановиться. Неведомая опасность, подгоняя плеткой адреналина, заставляла действовать и двигаться. В помещение они вбежали. Недоуменно глядя на странную комнату, больше похожую на настоящую пещеру, Селена не сразу разглядела воющего от боли Стефана, которому дверью влетело, кажется, очень даже неплохо. Он сидел на полу, оттолкнув от себя дверь, и выл с ненавистью, глядя на вбежавших. Какое почти в плену, в рабстве! У дальней стены висел на цепях исхудалый парень в одних штанах. Первой мыслью Селены было: «Здесь же холодно! Как же он полуголый-то?» Рядом с той же стеной, прикованная за ногу так, чтобы не могла дотянуться до парня, сидела девушка. Цепь от ее ноги тянулась к какой-то металлической бочке, высотой в средний человеческий рост. Пленница тихонько раскачивалась. Селена чуть не застонала при виде ее в кровь иссеченных рук. Этот гад еще и садистом оказался. Плетка под ногами девушки была как насмешка над всеми надеждами Селены. Мирное разрешение проблемы? Какое там? Когда рядом с нею раздалось шипение, она решила, что это Хельми. Но нет, это, глядя на прикованную к бочке девушку, Конор втягивал воздух сквозь зубы. Он даже не обернулся, махнув рукой, и часть потолка со страшным грохотом обрушилась на сопевшего, ругаясь толстяка. И Селена ничего не смогла сделать, чтобы остановить мальчишку. Тяжелая плита впечаталась в пол, как ладонь, прихлопывающая комара. Все остолбенело смотрели на то место, где только что яростно бормотал толстяк, как вдруг заговорил Хельми. «Иди сюда! Мы здесь! На голос!» И, словно внимательно выслушав, ответил. «Хельми напугает их! Они пойдут на улицу через дом!» Будто очнувшись, Конор быстро подошел к парню, не подававшему признаков жизни, взялся за цепи, на которых тот безвольно висел. Обернулся, взял с бочки топор. Селена успела подбежать к мальчишке, чтобы поддержать выпавшее из цепей тело. «Кто постарше? Быстро сюда! Помогите ему!» Как только парня подхватили, она бросилась к девушке, которую уже держал за плечи Конор. Та вся качалась, как будто не замечая, что ее ногу освободили. Все вздрогнули, когда в дверном проеме показались трое ребят, оставшихся было с толстяком. Они почти ворвались в помещение и замерли, с недоумением разглядывая и компанию, и пленников Стефана. Наконец, один из троих выдавил. «Мы думали, нас позвали». «Хельми позвал», — согласился мальчик-дракон.